Издательство «Эксмо». Мария Хомутовская. Башня Грифонов. Глава первая. Жертва. Ведьмам живется не так сладко, как принято считать. Люди, не владеющие магией, думают, что, умей они колдовать, легко решили бы все свои проблемы. Вот, например, взял и призвал деньги. Но деньги не появляются из ничего. Они берутся из банка, из кассы или из кармана человека, стоящего перед тобой в очереди в магазине. Если бы они возникали из воздуха, я бы точно не зарабатывала их гаданиями на любимого. Однако мир не идеален, и я действительно этим занимаюсь. С помощью магии заглядываю в будущее и могу увидеть, будет пара вместе или нет, и чего можно ожидать от второй половинки. Надо ли говорить, что клиенты у меня сплошь женщины? Мои невеселые мысли оборвал звонок в дверь. Я бросила взгляд на часы. 8 ровно. Поставила чашку с недопитым чаем в мойку и пошла открывать. Светлана, моя последняя клиентка на сегодня, растянула идеально подведенные губы в улыбке. «Добрый день, Полина!» Улыбка вышла фальшивой. Наверное, она не так меня себе представляла, ведь мы назначали встречу по телефону. Иногда мне кажется, что от ведьмы ждут черного балахона и остроконечной шляпы, или хотя бы бородавки на носу. Зато я хорошо считала ее и не была удивлена. И облегающее платье под модным пальто, и идеальный макияж, и яркий маникюр не стали для меня неожиданностью. «Добрый», — подтвердила я, показала, куда поставить непрактичные замшевые ботильоны и проводила ее в кабинет. Кабинетом мне служила кладовка. Разумеется, кроме меня о ее истинной природе никто не догадывался. Просто маленькое помещение легче переоборудовать, чтобы создать ведьминский антураж. У меня уже все было подготовлено. На полках мерцали свечи, алый бархат укрывал стол, милые безделушки вроде черепов и пучков трав отбрасывали на темные стены зловещие тени. В общем, все для клиента. Светлану я усадила за стол, а сама села с другой стороны, едва протиснувшись в узкое пространство. Худеть пора, похоже. Наконец мы оказались по разные стороны стоящего на столе хрустального шара. Это очень полезная вещь в моем арсенале. Он служит буфером между мной и клиентом, помогая четче видеть, но при этом не погружаться слишком глубоко в переживания другого человека. Светлана явно нервничала, оглядываясь по сторонам. На лице у нее застыло презрительно высокомерное выражение. Словно она хотела сказать и мне, и в первую очередь себе, что не верит во всю эту чушь. Такое я тоже частенько наблюдала. Предсказание будущего с незапамятных времен приравнивалось к шарлатанству, и хотя сейчас маги вышли из тени и даже подвели под эту дисциплину научную основу, ничего не изменилось. А люди не хотят признаваться в своих маленьких слабостях, порицаемых обществом. По крайней мере, до тех пор, пока не убедятся, что их не обманывают. Я глубоко вздохнула и негромко начала. «Светлана, для начала хочу вас предупредить, что являюсь магом 2 уровня с соответствующими сертификатами». Я кивнула на стену, где в рамках покоились мои академические заслуги. «Поэтому мои видения точны на 85%. Это означает, что я не шарлатанка и не буду вам лгать. Я вижу правду, но она может быть не такой, как вы хотите. Она может не понравиться вам. Вы понимаете это?» Я сверлила клиентку взглядом. Сидя среди свечей и черепов, купленных в домовом, девушка заметно напряглась, но все же кивнула. «Также я не даю рекомендаций. Я лишь вижу, а что делать с этим, решать уже вам». Дождавшись нового кивка, я сказала последнее. «Я не могу заглядывать дальше, чем на 2 года вперед. Чем дальше события по времени, тем хуже его видно. Лучше, если ваши вопросы касаются недалекого будущего. Кроме того, вопросы вы задаете только о себе. Что ждет вас, а не вашего начальника или близких, это понятно?» Светлана кивнула в последний раз и хрипло спросила. «Вы сказали, что я смогу сама все увидеть?» «Совершенно верно. Но сначала мне необходимо настроиться». Я положила руки на хрустальный шар. Холодные стенки тут же приятно потеплели. Внутри заклубился белесый туман, и я почувствовала, что готова начать. «Положите руки на шар», — велела я Светлане. Она сложила на маникюренные пальцы на свою сторону сферы. Не успела она это сделать, как у меня перед глазами замелькали яркие образы. Трехлетняя Светлана ревет, потому что ей не купили нарядную куклу в блестящей коробке. Семилетняя впервые идет в школу, и ее огромный белый бант смешно подпрыгивает на ходу. Вот первый подростковый поцелуй, визит в Диснейленд, победа в певческом конкурсе, поступление в университет. Воспоминаний было много. Я старалась не разглядывать их, они нужны в качестве проводников, их суть для меня не важна. Они выстроились в своеобразный коридор. Ощутив себя внутри этого пространства, я приготовилась пойти по нему дальше. «Какой у вас вопрос?» — спросила у Светланы. «Денис и я. Мы поженимся?» — выпалила она, но потом добавила. «Нет, не так. Когда он сделает мне предложение?» Я осторожно нащупала воспоминания о Денисе, накачанном черноволосом парне, начиная с первого знакомства, и, держа в голове вопрос, пошла вперед. Однако меня накрыла чернота. Я смущенно отступила назад и повторила путь сначала. Но картинка не появилась. Это очень плохо. Это значит, что будущего ни с каким Денисом у нее нет. Причем их пути разойдутся совсем скоро. «Светлана», — сказала я, ощущая, как она напряглась. «Боюсь, этому событию не суждено произойти». «Значит, мы расстанемся? Или что?» — сдавленно отозвалась она. «Что помешает вашему общему будущему?» — пробормотала я и пошла. Но сделала всего шаг, когда яркое видение накрыло нас обеих. Она в своей квартире, интерьер вокруг в пастельных тонах, в руке у нее бокал вина. Она очень расстроена и зла. Я смотрю на нее как бы со стороны, будто я тоже в этой комнате, но при этом фокус выбираю не я. Я вижу лишь то, что мне позволено увидеть. Звонок в дверь, Света открывает. Мое видение смещается. Я будто заглядываю из-за плеча вошедшего, но не вижу его самого. Света что-то ему говорит, кажется, здоровается. Он протягивает к ней руку, и тут глаза Светы наполняются изумлением и ужасом. Бокал падает на пол, а потом все рябит, будто помехи на канале телевизора. Кто-то нападает, Света отбивается, пытается убежать и падает на пол у журнального столика, прикрываясь рукой. Я сосредоточиваюсь изо всех сил, но не могу разглядеть, что происходит. Внезапно сцена обретает ясность, и я вижу на полу безжизненное тело девушки с разодранным горлом. Неестественно красная кровь стекает на бежевый ковер. В шоке я не могу оторвать от нее глаз. Но видение гаснет, и я вспоминаю, где нахожусь. Убрав руки от шара, я перевела взгляд на клиентку. У нее в глазах тот же ужас и шок. И неудивительно, ведь в отличие от меня, она видела все это с позиции жертвы. «Светлана?» Мой охрипший голос вывел ее из ступора. Она отдернула руки, точно обжегшись. «Что? Что?» Задыхаясь, она смотрела на меня, пока не прорезался голос. «Ты что творишь, сучка?» Света вскочила на ноги. «Да я на тебя в полицию заяву накатаю! Маг второго, бля, уровня!» Я еще не успела прийти в себя, чтобы ей ответить. Такого со мной прежде никогда не случалось. Тем временем Света опрокинула стул и вихрем выбежала из комнаты, продолжая орать. «Запугать меня вздумала, тварь! Такое представление тут устроила!» Я вышла вслед за ней и все-таки попыталась объяснить. «Я здесь ни при чем, это видение!» «Сейчас позвоню Денису, он тебе живо морду начистит!» Обуваясь, продолжала она. «Покажет себе, как пичкать доверчивых девок всяким дерьмом! А я-то тоже! Маг, сука, второго уровня!» «Света, я прошу вас, успокойтесь!» Взмолилась я, хотя голос дрожал. Нужно обсудить то, что мы видели». «Обсудить?» — вопила она. «Да пошла ты знаешь куда!» Накинув пальто и показав мне средний палец, Света выскочила из квартиры, хлопнув дверью так сильно, что зеркало на противоположной стене треснуло. Я растерянно подошла к зеркалу. «Это плохо, это очень плохо. Света станет жертвой убийства и очень скоро. Что мне делать с этим?» Я обхватила себя руками. «Можно позвонить в полицию, да только моего видения для них недостаточно». К тому же, как я и сказала Свете, предсказания точны на 85%, и я так и не знаю, кто на нее напал. А сама она не расскажет. Похоже, она решила, что я шарлатанка, которая хочет ее запугать. Такая практика действительно существовала. Ведьма убеждала клиента, что у него случится несчастье, и предлагала за приличную сумму его предотвратить. Я достала из кармана телефон. «Позвоню в полицию, и будь что будет». Продолжая стоять перед треснувшим зеркалом, я набрала номер. «Алло, старший лейтенант Крыленко, слушаю вас». «Здравствуйте, это магичка второго уровня Полина Метельская. Я бы хотела сообщить, что у меня было видение о преступлении». «Видение?» Переспросили на том конце провода, и я сразу почувствовала, что в этом деле со Светой мне ничего не светит. «Да, я заглянула в будущее». «И что?» Голос так и сочился скептицизмом. Я набрала побольше воздуха в грудь. «Я хочу сообщить об убийстве. Девушку Светлану Гольц убьют». «Кто?» «Я не знаю, я не видела этого человека». «Когда?» «В самое ближайшее время». «Способ убийства магический или нет?» В этом я не была уверена. Помехи в видении говорили о магии, но разорванное горло — не магическое воздействие. Кажется, нет. Вам кажется. Послушайте, я понимаю, что это звучит странно, но, может быть, ей... Дамочка, если вы не можете сообщить что-то внятное, то не тратьте мое время. Но убийство... Вот случится, и будем работать. Гудки отдавались эхом в голове. Вот засранец. С другой стороны, он прав. С вероятностью 15% вообще ничего не произойдет. Светлана испугается и вместо вечера с бокалом вина укатит в Финляндию с парнем на выходные. Или все это случится через 10 лет. Но жуткая кровавая картина все еще стояла перед глазами. Конечно, я пыталась себя обмануть. Детали могут отличаться, но я знаю, что видела. Я медленно побрела в гостиную. Надо хотя бы адрес этой Светланы найти. Я взяла ноутбук и уселась на диван. Покопавшись в соцсетях, я отыскала свою клиентку. Глядя на ее фото с темноволосым поджарым парнем, я подумала, как жестока жизнь. Но потом, отбросив сантименты, вызвала такси. Мне нужно убедить ее, что ей грозит опасность. И я сделаю это во что бы то ни стало. На худой конец, хотя бы по караулю под дверью. «Да дохлый, говорю тебе!» — послышался скрипучий голос совсем рядом. «Нет, дышит, я отсюда слышу». Я ощутил, как щепки впиваются в кожу на щеке, и открыл глаза. Вокруг темно, не считая света уличных фонарей. И довольно прохладно, ведь на дворе ноябрь, а я лежу на земле, а точнее на грубых необработанных досках. И это в самом центре культурной столицы. Максимально странно. Асфальт, бетон, мрамор, в конце концов. Но не доски для деревенского туалета. «Смотри, смотри, шевелится. Не болтай, мы статуи, забыл?» Я медленно поднялся, схватившись за перила. «Перила?» Наконец, в неярком свете я разглядел двух черных грифонов с золотыми фонарями над головой и понял, где нахожусь. Банковский мост. Как я сюда попал? Я же вроде собирался к башне грифонов, у меня было задание. Я еще раз оглядел мостик. Грифоны замерли неподвижно. Только у того, что слева, дергался правый глаз, выдавая, что беседовали именно они. «Эй!» — окликнул я их. Откуда я здесь взялся? У Грифона задергался левый глаз, но он все еще безуспешно изображал статую. «Расслабьтесь, я свой», — сказал я им, сделав пару шагов вперед. Голова кружилась. Правый Грифон взглянул на меня и с достоинством, а это было непросто, потому что его сосед корчил какие-то невообразимые рожи в попытках справиться с Тиком. Сказал: «Мы на «эй» не откликаемся, уважаемый. Но если вам так интересно, вы материализовались здесь пару минут назад». «Материализовался?» — удивился я и, задрав рукав, глянул на часы. «Час дня. Видимо, в час дня я здесь проходил, но точно вспомнить уже не смог. Сумасшедший день смешал все улицы в одну кучу». «Ладно», — бросил я бесплодные попытки. «Спасибо, ребята». Грифон важно кивнул, отчего фонарь, растущий из его головы, слегка замигал. Его напарник принял стойку смирно, продолжая коситься на меня правым глазом. Я сделал вид, что верю в его маскировку, и, махнув им рукой, вышел на набережную. Я задумчиво брел в сторону Невского, грея руки в карманах испачканной землей куртки, и пытался восстановить в голове последние события. Я получил задание проследить за так называемой башней грифонов, вытяжной трубой старинной лаборатории. Там видели подозрительное сияние. Скорее всего, опять какие-нибудь подростки искали сокровища алхимика. Но нужно было проверить. Помню, что я дошел до башни и действительно увидел свет. Тогда я пробрался в саму лабораторию. Но меня ослепило золотое свечение. Оно будто резало все тело, и я, по всей видимости, сбежал оттуда. Максимально нелепая ситуация. Наверное, эти малолетки шарахнули меня магией. На город наползал промозглый туман. Небо уже укуталось в него, источая ледяной холод вокруг. Я поежился, решив, что на сегодня хватит, и пора бы ехать домой. Башня никуда не денется. Разберусь с ней завтра. Из раздумий вырвал писк мобильника. «Кот». «Привет», — ответил я на вызов. «Привет, Паша». Слишком бодро для позднего часа возвестила трубка. «Ты где там? Не мог дозвониться». «Переместился». Я не стал вдаваться в подробности. «Дело срочное. У нас убийство». «Убийство?» — удивился я. «Я тут еще с башней грифонов не закончил». Дима сказал, это уже не актуально. Я мысленно выругался, только зря подставился. Дима в своем репертуаре, максимально непостоянный. 62-й, неожиданно хихикнул кот. Что? Я говорю, что ты уже 62-й раз за сегодня говоришь «максимально». Завязывал бы ты с этим. Но я только отмахнулся. Что там по убийству? Убита молодая девушка, и явно замешана магия. Ты же спец в этом деле. Возьмешься? Я еще после башни в себя прийти не успел, а у Димы будто сотрудников больше нет. Однако, даже предчувствуя, что пожалею об этом, я кивнул. Кот сразу оживился, как будто увидел мой жест. «Отлично! Это как раз рядом. Гороховая 35-37. Квартира 20». «Ну ты сказанул. Рядом». Возмутился я, развернулся и зашагал в обратном направлении. «Давай живее, пока без улик не остался!» Прикрикнула трубка, и кот отключился. Тяжко вздохнув, я прибавил шаг. И зачем я кивнул? Глупо, максимально глупо. Мог бы сейчас приминать диван перед телеком с шавермой от Армена. Я снова вздохнул. Дом нашелся легко. Типичная старая застройка с кафешкой на первом этаже и дореволюционными квартирами, доставшимися от бабушек наверху. Прислонив все ключ к домофону в арке, я открыл кованную калитку. Миновав двор-колодец, я нашел нужную парадную и быстро взбежал на третий этаж. Дверь 20-й квартиры была распахнута. Рядом уже толпились соседи, пара бабулек и высокий бородатый мужик. «Расходитесь, граждане!» Самым официальным своим тоном произнес я и ткнул в них удостоверением. «Полиция!» «Там девушка!» — пробормотал мужчина. Проигнорировав его, я прошел в квартиру и закрыл за собой дверь. В нос тут же ударил запах магии. Резкий и очень сильный, напоминающий аромат моря, смесь гниющих водорослей, йода и соли. Максимально странно. Обычно магия пахнет растениями. У женщин какими-нибудь цветами, у мужчин – базиликом или корицей. Обстановка в квартире была современная. Скандинавский минимализм странно контрастировал с обшарпанной парадной времен Достоевского. Я шагнул в комнату и увидел девушку. Живую. Она стояла на коленях с окровавленными руками прямо над трупом. Жертва, без сомнения, была мертва. Разорванное горло, алые брызги вокруг. Можно было бы принять за обычное убийство, если бы не сильный запах магии. Услышав мои шаги, живая обернулась. В глазах ее застыл ужас. И неизвестно еще, что пугало ее больше. Я или то, что она натворила. Без дальнейших рассуждений я достал наручники и подошел к ней. Она безвольно подчинилась, когда я заставил ее подняться и защелкнул наручники на запястьях. Лишь когда я потащил ее прочь от трупа, девушка словно очнулась. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. «Кто ты такой?» «Я следователь полиции Василеостровского района. Я арестовываю тебя по подозрению в убийстве». «Это не я», — заверила она. «Это не я. Я только хотела ее спасти». «Ага», — равнодушно откликнулся я. «Магией от нее несло за версту. Лучше быть на страже». «Да послушай же!» Но я перебил. «Так, давай на кухню, там расскажешь». Кухня ослепляла глянцевыми поверхностями и обилием хрома. В таком маленьком пространстве блики резали глаза. Как здесь можно жить? А тем более есть. Я усадил девушку на стул, а сам плюхнулся напротив. «Рассказывай», — велел я. Только теперь заметил, что она вся дрожит, с ужасом глядя на свои перепачканные руки в наручниках. Наконец она подняла глаза на меня. Карие, миндалевидные формы с черными густыми ресницами. Глаза настоящей ведьмы. Она представилась как магичка второго уровня, провидица. Зовут Полина Метельская. Погибшая девушка была ее клиенткой. Полина видела ее смерть в хрустальном шаре. Не смогла пройти мимо и приехала, чтобы спасти. Но опоздала. «Когда я вошла, то увидела мужчину, стоящего над ней», — дрожащим голосом рассказывала Полина. Он услышал мои шаги и обернулся, а потом просто растаял в воздухе. «То есть исчез», — уточнил я, потому что таяние в воздухе — слишком мутная метафора. «Нет, он медленно растворился. Сначала стал словно терять четкость, просвечивать, а потом его не стало». «Допустим», — отозвался я, понимая, что звучит все это максимально безумно. «Как он выглядел? Сможешь дать описание?» «Я даже знаю, кто это был», — пронзили меня ведьминские глаза. «Ее парень, Денис». Она сделала глубокий вдох, успокаиваясь. «В комнате их фото в рамке». «Отлично», — сказал я. «Проверю. Он маг?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Здесь повсюду запах магии. Это ты применяла ее?» — строго спросил я. «Нет», — прошептала она. «Я ничего не успела сделать». «Значит, магический след оставил убийца», — пробормотал я, пожалев, что забыл взять зачарованные пробирки для улик. А потом мне пришла в голову простая мысль. «Ладно, допустим, я тебе верю». Я почти не лукавил. Несмотря на странность ситуации, я чувствовал, что вряд ли убийца она, а своему чутью я доверял даже больше, чем уликам. «Ты сказала, что ты провидица. Значит, ты можешь отследить этого парня?» Полина в удивлении распахнула глаза. «Ты просишь меня использовать мой дар?» «Да, именно это я и имел в виду», — невозмутимо заявил я. «Но ведь сведения, добытые таким способом, нельзя приобщить к делу», — сказала она. «О, мы, похоже, любим детективные сериалы. Сперва найду преступника, а потом уже позабочусь, чтобы все улики были в порядке», — бросил я. «И ты поверишь тому, что я увижу?» — продолжала недоумевать магичка. Я только вздохнул. Понимаю, что она имеет в виду. Редко кто всерьез воспринимает провидение. Да и видения бывают неточными. Но сейчас мне нужны были любые зацепки. Полина, если не хочешь провести ночь в участке, то давай уже приступай к делу. Блокирующие наручники придется снять, заметила она. Об этой детали я забыл. Быстро освободив ее из браслетов, я прислушался. За дверью бормотали приглушенные голоса, но если бы приехала бригада, шума было бы больше. Надеюсь, никто не помешает. Она внимательно оглядела меня с головы до ног. «Спасибо, Паша. Разве я называл свое имя?» А Полина уже закрыла глаза и сосредоточенно нахмурилась. Я молчал. Тихо гудела лампа под потолком, где-то шумела в трубах вода. Наконец магичка пробормотала. «Ничего не понимаю. Я не могу его увидеть. Стоит сойти с места, как вокруг лишь туман. Похоже, он поставил защиту». «Значит, он маг», — заключил я. «Или ему помогает маг», — отозвалась она, открывая глаза. «Ладно, пошли отсюда», — сказал я, вставая. «Пошли?» Она растерянно оглянулась на дверь. «А как же Светлана?» «Бригада сейчас приедет, они все сделают. А мне нужно как можно скорее передать сведения об этом Денисе в отдел». Полина встала, но пошатнулась. «Что с тобой?» — спросил я, поддержав ее за руку. И даже немного испугался, такой ледяной она была. «Ничего. Переволновалась просто. В отличие от тебя, я не каждый день трупы вижу». Невольно ухмыльнулся. «С юмором, девчонка. Да и вообще симпатичная», — тряхнул головой. «Это ерунда. Всем известно, что магички всегда кажутся привлекательнее обычных девушек. Да и маги не обделены вниманием противоположного пола. Такая вот несправедливость. Но ведь ничто не мешает мне просто проявить вежливость». «Давай, подвезу тебя», — предложил я. Она глянула из-под черных ресниц и кивнула. «Жди в коридоре, я сейчас». Бросил ей, а сам отправился осмотреть место преступления. Я застыл на пороге комнаты, глядя на убитую. Грязно, некрасиво, явно в состоянии аффекта. Магией убивают не так. А если подобное и случается, то потом прибирают за собой так, что комар носа не подточит. Сердечный приступ или самоубийство лишь тонкий аромат может выдать. Даже здесь запах магии уже почти развеялся. Тем не менее, защиту поставить он сообразил. Возможно, Полина его спугнула. Я подошел ближе и склонился над жертвой. Раны выглядели странно, будто девушку растерзал дикий зверь. Впрочем, криминалисты скажут точно, чем ее убили. Судя по брызгам крови, убийца стоял вплотную. Его одежда должна быть в крови. Но у Полины в крови были только руки, так что моя догадка о ее невиновности подтверждается. Напоследок еще раз оглядел место преступления. Журнальный столик опрокинут, разбитый бокал и пятно от вина на бежевом ковре. Возле трупа ковер слегка влажный, похоже, разлили воду. Запомнив детали, я взял с комода фото смеющейся девушки в обнимку с черноволосым парнем и вышел.